Глава 4. Шеф и вправду вернулся. Выглядел он заметно бодрее и даже слегка повеселел. «Но, Лвенде, где тебя носит?» «Меня Утхан Нахырович вызывал», — отозвалась я и, предупреждая вопрос, добавила. «По личному делу. Насчет родителей интересовался». «А?» Эринрандир несколько недоуменно посмотрел на мою унылую физиономию, но от комментариев воздержался. «Ну ладно. Тут кладовщица звонила, Пинья Лавровна». Ясное чело энчичекиста слегка омрачилось при этих словах. «Для тебя комплект формы готов. Ступай на склад, получи. Не заблудишься?» «Второй подземный этаж, сектор 3, помещение 18 бис», — отчеканила я гордо. «Не заблужусь». «Молодец», — похвалил шеф. «Иди давай, а то до конца рабочего дня не успеешь». «Я вам кое-что показать хотела», — засомневалась я. «Я брату написала. Ну, насчет бюстгальтера». «Я рассказывала, помните?» «Так он мне ответил, и я...» «Некогда. Беги на склад, а то Пинья нервничать будет. Потом покажешь». «Но это важно!» — я нахмурилась. «О, а давайте я сейчас открою, а вы сами почитаете». «Почитаю, почитаю. Давай, беги». «Я быстро!» — оптимистично заверила я, открыла ноутбук, нашла письмо Аркуэнона и развернула машину экраном к начальству. «Меня уже нет». Несмотря на план, по темным коридорам энчичекистских подвалов я все-таки поплутала. Так что к моменту моего торжественного появления на складе пресловутая Пинья Лавровна уже успела потерять терпение. Белокурая в легкую прозелень дриада нетерпеливо постукивала длинными темно-зелеными ногтями по канцелярскому столу и пощелкивала степлером, на мой взгляд, несколько кровожадно. А уж взор валаокой девы, брошенный в мою сторону, сделал бы честь иному дракону, голодному. «Что же, милочка, у вас в столицах принято вот так опаздывать?» — недовольно буркнула тщерь заповедных лесов вместо приветствия. «Или вы, может быть, считаете, что мне тут делать больше нечего, кроме как дожидаться, пока вы, наконец, изволите явить свой светлый лик, леди?» «Я прошу прощения, сударыня!» Я улыбнулась как можно милее. Насчет дриад мое мнение было сформировано еще мамочкой. По роду занятий и ей, и папе приходилось довольно много общаться с этими во всех отношениях прелестными особами. В силовых структурах дриады традиционно занимались делопроизводством и прочей околоканцелярской волокитой. В этом был некоторый изысканный садизм – приставить дриаду к бумажкам. А это вот при складе окопалось. Спросите, отчего я вот так сразу не взлюбила кладовщицу? Очень просто. Слишком уж громко и прямо она думала, словно гвозди заколачивала в мою голову. Я поморщилась, прикрываясь эльфийской ледяной любезностью от этого откровенно враждебного приема. Ну что взять с дерева? И как общаться? Разве что самой деревом прикинуться. И тут я совершила должностное преступление. Использовала навыки и способности в, так сказать, личных целях. Очень уж нехорошо эта дама на меня поглядывала. «Вас таких много, а я одна!» Завершив этим эффектным пассажем речь, которую я, каюсь, пропустила, Пинья Лавровна выжидающе уставилась на меня, предвкушая, видимо, реакцию новенькой на откровенный наезд. Я вздохнула, выдохнула и начала мозговой штурм. Что ж, посмотрим, пошли мне впрок мамины уроки или нет. Мамуля способна найти общий язык с кем угодно, умение заговаривать зубы у нее в крови. Дракона уболтает, честно эльфийская.